Глава 13. Военный министр. «Да можно ли с этими проститутками без протоколов разговаривать?» В. Ленин. Революционер будет говорить про кингстонологическую инсоляцию квазисубстанционных элоквайзеров и про их пользу для народного хозяйства, и его трудно будет прижать к стенке. Д. Голковский. На следующий день по прибытии в правительство Керенский сразу же пошел к Блюменфельду, чтобы тот подписал один документ. Другой он уже подписал и сам, как номинальный глава Петросовета. Там содержался приказ всем местным советам об их временном расформировании и организации перевыборов. В то же время министр финансов Шипов получил приказ больше не выделять ни копейки на проведение выборов и на содержание тех советов, которые решат не самораспускаться или наоборот, быстро организуют перевыборы и снова соберутся в том же составе. Это они уже должны делать исключительно за свой счет. А Блюменфельду полагалось подписать бумагу об отзыве из действующих войск военных комиссаров. И сам институт комиссаров упразднялся. Что интересно, военными комиссарами смогли стать Станкевич, литовец, ненавидевший все русское, Шкловский, меньшевик, Войтинский, большевик, Линде, большевик, Спира, эсер, Филоненко, эсер, Чикатило, большевик и вишенкой на торте некто Лебедев, родственник Свердлова, то ли эсер, то ли большевик, то ли обычный офицер французской разведки. Таким образом, по странному стечению обстоятельств, ни одной русской фамилии среди них не было, и назначенные сначала члены Государственной Думы постепенно заменялись этими товарищами. Естественно, их присутствие возле командующих фронтами самым благотворным образом влияло на воинские души. Самым благотворным. Документ гласил следующее. Всем военным комиссарам Временного правительства прекратить свою работу в рядах действующей армии. Институт военных комиссаров распускается ввиду неспособности повлиять на текущее состояние дел в армии и бессмысленность своей дальнейшей деятельности. Подписал председатель Петросовета Керенский, военный и морской министр Керенский, председатель Временного правительства Блюменфельд. Телеграммы были разосланы на все фронты, а Керенскому предстояло провести еще два разговора. Сейчас же он держал в руке докладную записку, полученную по телеграфу от Исаула Семенова. Текст ее гласил: «Военному министру. Я, Исаул Семенов Григорий Михайлович, предлагаю сформировать в Забайкалье монголо-бурятский полк и направить его на фронт с целью пробудить совесть русского солдата, у которого перед глазами живым укором были бы эти инородцы, сражающиеся за русское дело». Керенский про себя усмехнулся. «Еще один дружок барона Унгерна. Стоит подумать и насчет барона Врангеля, но это позже». Тем не менее, он отправил Семенову телеграмму о разрешении сформировать полноценный полк и приказал выделить для этого деньги, а также выслал распоряжение о всяческом содействии в этом четинскому земству. А ведь еще нужно было восстанавливать институт генерал-губернаторства. Об этом он сообщил Щегловитову, дав указание подготовить нужный законопроект и вообще указ. Но эта задача была слишком сложной. Сейчас же он ждал к себе Карла Густава Маннергейма, чье досье лежало на столе. Генерал-майор Маннергейм находился в Петрограде по инициативе Гучкова. Ему даже собирались присвоить звание генерал-лейтенанта. Итак, Маннергейм был шведом, о чем говорили его имя и фамилия. Остальная информация была вполне типичной для большинства других военных офицеров. Но были и нюансы. Маннергейм любил лошадей, знал в них толк и активно играл на тотализаторе. Он был заядлым игроком и имел очень много долгов. Да и в женщинах был не очень разборчив. Получив за женой богатое приданное, он практически его разбазарил и в конце концов развелся с женой из-за своих частых измен. Был он и жиголо, связавшись с престарелой графиней Шуваловой, которая после развода намекала на замужество. Вот таким был этот генерал. Игрок, жиголо, авантюрист и еще неизвестно кто. В общем, весь джентльменский набор. Керенский задумчиво почесал затылок. Как с ним общаться, он точно не знал. Больно уж набор моральных качеств Маннергейма был специфический. Нет, он помнил, кто такой Маннергейм и какую роль сыграл в истории. Но что-то было непонятно в нем. Человек с долгами – верный объект для вербовки. А уж жиголо, так тем более. Маннергейм явно и был агентом. Вот только чьим? Методом исключения Керенский решил, что если этот человек и шпион, то точно не немецкий, а значит либо английский, либо французский. Но от Франции до Финляндии далеко, да и французы больше любят с южными людьми возиться. А шведы – это вотчина целиком и полностью английская. Это он знал еще из прежней жизни. Но, скорее всего, англичане пока не воспринимали его как самостоятельного игрока, потому как рано еще. В связи с этим Керенский стал продумывать предстоящий разговор. В дверь постучали. «К вам генерал Маннергейм», — оповестил Керенского поручик Аристархов. «Да, прошу». В кабинет тут же вошел стройный генерал с длинными усами по последней моде и зачесанными назад темно-русыми волосами. Керенский вышел из-за стола и поздоровался с ним за руку. «Прошу вас присаживаться, Карл Густавович. Как настроение?» «Отлично, господин министр», – вежливо улыбнулся Маннергейм. «Это просто замечательно, что у вас отличное настроение. Я вот тут разбирал бумаги, доставшиеся от предшественника, и наткнулся на один документ. В нем предполагалось присвоить вам звание генерал-лейтенанта и назначить командовать кавалерийской дивизией. Вы знали об этом?» «Нет, мне намекали, но как-то не удосужились оповестить об этом лично». «Да, это упущение. Мне кажется, что вы сможете принести гораздо большую пользу в этом звании не на фронтах, а в родной для вас Финляндии». «В самом деле?» – удивился Маннергейм и внимательно посмотрел на Керенского. «Да, я подписал уже приказ о присвоении вам звания генерал-лейтенанта. Но в свете нынешних событий Финляндия приобретает ключевое значение из-за своей близости к Петрограду. Мне докладывают, что там поднимают голову немецкие шпионы, а кроме того, есть и революционные настроения, но чересчур запоздалые. Особенную роль там стали играть недобитые у нас большевики и эсеры. С этим нужно что-то срочно решать. Что вы думаете об этом? Я готов работать на благо империи и решать все вами обозначенные проблемы. Но что будет с Финляндией? Что будет, что будет. Шашлык из нее будет, подумал про себя Керенский. Я предполагаю полную независимость Финляндии с созданием в ней собственных институтов власти и отделения от России. У России свои проблемы, нам не до финнов. Маннергейм удивился. Нет, он втайне надеялся получить высокое звание и еще повоевать за империю или республику. Но вот к такому повороту даже не был сразу готов. Несколько неожиданно. А это как-то согласовано? Да, это решение всех партий, но тайное решение. Цель этого предприятия – сделать Финляндию добрым другом, а не врагом России, и возглавить сепаратистские настроения в ней, не дать начаться контрреволюции, что может снова перекинуться к нам. А кроме того, есть информация, что в Финляндии нарастают прогерманские настроения, и это не может нас не беспокоить, ведь основная база Балтийского флота находится в Гельсингфорсе. Да, я давно не был на родине. Так в чем же дело? Возьмите себе отпуск и поезжайте, заодно и проверите правоту моих слов. Да и у вас будет время подумать. К тому же вы можете стать первым маршалом Финляндии и военным министром в новом правительстве, не говоря уже, что просто депутатом Сейма. Подумайте об этом. Да, я удивлен и в то же время восхищен вашим предложением. Но первой мыслью будет у меня, что на это нужны деньги. Керенский улыбнулся. Деньги будут, господин генерал. Вы, я знаю, не богаты, поэтому я выделяю вам необходимую сумму на первый раз. Керенский встал, пройдя до шкафа, распахнул одну из створок тяжелого темного дерева, снял с верхней полки шкатулку и поставил на стол. Открыл ее и, зашуршав ассигнациями, выложил на стол большую стопку аккуратно перевязанных бумажных купюр разного достоинства. «Здесь ровно 100 тысяч финских марок. Прошу вас ответственно распорядиться ими. Используйте деньги для привлечения на свою сторону различных людей. Вам будет обеспечена поддержка, и я вас назначу каким-нибудь официальным лицом. Либо не назначу, если вам это будет мешать в процессе вашей борьбы. Но мы должны быть уверены в вас». Керенский внимательно посмотрел на генерала, всем своим видом и мимикой показывая заинтересованность. Генерал молчал, внимательно слушая. Его глаза показывали, что ему также крайне интересно это предложение. И Керенский продолжил. «Вот подготовленный договор о получении вами от меня ссуды на борьбу с хаосом и произволом. Вам надо его подписать. А вот вексель на ваше имя в Государственный банк России на получение миллиона финских марок после того, как вы согласитесь возглавить движение за независимость Финляндии. Его вы получите, когда приедете назад. Желательно вам еще стать депутатом Сейма. А впрочем, как хотите. А оружие?» Глаза Маннергейма отчетливо запылали жадным огнем. «Как только вы подготовитесь, вам будут переподчинены все полицейские и военные финские части. Указ об этом мной будет подписан, но вы должны быть к этому готовы, иначе его не признают действительным ваши же финские товарищи. И, скорее всего, так и будет. Так что все в ваших руках, Карл Густавович». Повисла пауза. В голове Маннергейма тут же включился счетчик. У него был долг в размере 30 тысяч рублей, и своим повышением он очень надеялся в скором времени закрыть его. Сейчас же он мог полностью его погасить и жить дальше на широкую ногу, но при этом работая на себя, да еще и заручившись такой поддержкой. Да, чем черт не шутит, он действительно сможет стать военным министром. Это точно. Не колеблясь больше ни секунды, он выпалил. «Я согласен. Завтра же я уезжаю в Финляндию и сразу включусь в работу. Через 2 недели я приеду к вам с докладом и за деньгами». «Я в вас не сомневался, господин генерал-лейтенант». Керенский душевно заулыбался. «Абсолютно не сомневался. Вас мне рекомендовали как человека, способного решить самые разные проблемы. Рад, что я в вас не ошибся. Что же, вы можете быть свободны, господин генерал». «Честь имею». Маннергейм крепко пожал руку Керенскому и вышел из кабинета. Выпроводив Маннергейма, Керенский подошел к стене, на которой была развернута карта боевых действий. Прислонившись рукой к гладкой, склеенной из многих листов поверхности, он начал рассматривать карту. Линия фронта на ней протянулась изломанной линией от Риги через Двинск на Ковель, от него на Львов и заканчивалась Измаилом. Несмотря на все крики о поражении, состояние армии было еще очень боеспособным, а положение выгодным. Правда, были утеряны вся Польша и часть Прибалтики, но центральные области Малороссии оставались практически незадетыми. Это радовало. Не радовал итог этого всего в своем времени. Для поддержки армии нужно было срочно отменять приказ номер 1. Это был второй шаг, который необходимо было сделать после отзыва военных комиссаров. Декларацию прав солдата Керенский успел перехватить, а все авторы этой декларации были уничтожены в рамках межпартийной борьбы. Военные комиссары отозваны, а комитеты временно расформированы. Но все же это были лишь половинчатые меры. Многие комитеты не желали верить в то, что они временно прекратили свою работу и намеревались продолжить ее дальше. А агитаторы против войны всех партий просто стали это делать менее открыто, прячась за спины обычных солдат. Революционный, уничтожающий армию саранче, удалось лишь подпалить крылья, чтобы она не скакала с фронта на фронт. Но полностью уничтожить эту заразу с одного наскока не получалось. Предстояла долгая борьба. А еще Керенский понимал, что везде торчат камуфлированные уши всех разведок Европы. Часто он сам себя ловил на излишнем увлечении конспирологией. Но общаясь с людьми этого века, понимал, что здесь и сейчас сплелись интересы самых разных разведок Европы и мира. Именно поэтому он разжигал пожар гражданской войны в Финляндии. Эта маленькая страна должна была захлебнуться в собственной крови и выйти из обоймы потенциальных угроз. А кроме того, они должны были вынудить флот начать вести боевые действия, а то морячки совсем уже зажрались. Но ничего, сейчас же он ожидал к себе адмирала Куроша. Ближе к вечеру, перед самым отъездом Керенского в Смольный, привезли и Куроша. Адмирал оказался крепким коренастым мужчиной с решительными и твердыми чертами лица. Он был изрядно исхудалым, и форменный китель на нем болтался, как на вешалке. Керенский участливо встретил адмирала, играя следующую роль. «Александр Парфенович, как вы себя чувствуете?» «Отлично! Отлично, что я на свободе!» Излишне бодро ответил адмирал. «Да, я с вами согласен, и в связи с этим я бы хотел вам предложить должность морского министра». Адмирал поперхнулся от неожиданности, мысленно поздравив себя с тем, что он не пил в это время, а то бы захлебнулся. «Неожиданно, да?» «Да», — признал Куруш. «Но это потому, что я знаю, что вы пережили и служили честно. Прошу вас, присаживайтесь». «Спасибо за такую честь, но я не готов к этому». Куруш растерянно развел руками. «Ну-ну, я вас не тороплю. Пока предлагаю вам уехать вместе со мной в Смольный. Он хорошо охраняется, а вам сейчас явно нужно переждать. Кроме того, если вам требуется спрятать семью, то я могу выделить любую сумму денег на отправку родных подальше от революции. Подумайте». «Спасибо, не откажусь и подумаю. Мне действительно нужно это сделать. Но позвольте мне разместиться у Рыкова в здании военной милиции». «Хорошо», — Керенский не стал спорить. «Даю вам тогда 2 дня, чтобы обдумать мое предложение. Я согласен уже сейчас, но хотелось бы пока осмотреться. Вы мне предлагаете не ту должность, на которой мне сейчас будет хорошо. Я ведь буквально вчера был освобожден из тюрьмы. Моряки не поймут и взбунтуются. Сегодня я был в их руках. Они готовились меня расстрелять. А завтра я уже начинаю командовать ими». «Согласен. Тогда мы что-нибудь придумаем. Я могу вам предложить пост командующего Черноморским флотом. А вот это мне больше подходит, должен вам признаться». «Ну, раз подходит, значит, так тому и быть». Куруш ушел, а Керенский задумался. Нерешенных проблем было еще много, очень много. Нужно было разбираться и с вопросом земли, и с вопросом продовольствия. В голове Керенского зародилась идея очередной провокации, связанной с евреями. Эту нацию нужно поставить раз и навсегда в определенные рамки. Уж слишком много среди них было революционеров. Они же, имея хорошее образование, получали низшие офицерские чины и отправлялись разлагать армию своей антивоенной пропагандой. При этом в окопах не сидели, а находились в основном в штабах, да в тыловых частях. Как военные, они не представляли собой ничего ценного. А вот как диверсанты были очень способные, и это весьма тревожило Керенского. Суть интриги состояла в том, чтобы назначить евреев на второстепенные должности в отделе продовольствия и земельном комитете. Они, конечно, и так там присутствовали, но можно было увеличить их число. Главное в этом деле не препятствовать, а там, где деньги, там и они. И любая проблема, связанная с этим вопросом, автоматически переадресовывалась на них с соответствующими последствиями. Ничего личного, это жизнь. Иначе для чего он это все делал? Правда, Керенский сознавал, что все задуманное может и не получиться. Но ничего, если его скинут или убьют, евреям все равно не удержаться при власти. Сейчас, по крайней мере. Им еще нужно вырастить когорту псевдорусских себе на замену, чтобы править их руками. Но это сложно и не быстро. Керенскому, наконец, принесли списки генералов, поддерживающих февральскую революцию. И тех, кто не поддержал, и тех, кого уже уволили. Интересный список получался к назначенному совещанию. Совещание должно было начаться через сутки. К этому времени как раз приезжал последний командующий с Кавказского фронта. Конференция обещала стать исторической, Ведь на ней Керенский собирался поставить ребром многие вопросы. Да и вообще кардинально развернуть армию в другую сторону.